Позвольте вернуть вам ваш блокнот. Я вытащил его у вас из кармана, пока раскладывал манто в спальне. Деннис! — взвизгнула леди Блайстон, но тут же опомнился. — Должен признаться, сэр, — отчеканил Мастерс, — сейчас не лучшее время для шуток. — Совершенно верно, — кивнул Блайстон. Вдруг все увидели, что он широко улыбается. — Я просто выполняю предписание моего друга Генри Мэривейла. Вы видите перед собою опытного жулика-дилетанта, который отныне намерен скрывать от друзей свою маленькую слабость. — Боже мой, какое облегчение! — добавил он после паузы. — Оказывается, все так просто. Мне все равно, даже завтра заметка мне появится в Daily Mail. Что с тобой, Джуди? — Деннис, ты дурак! Ты совершенно... — Заткнитесь! — спокойно осадил супругов ГМ. Впервые за весь вечер леди Блайстон удостоил его взглядом. — Сэр Генри, сегодня вы, кажется, зашли дальше, чем обычно. — Заткнитесь! — заревел ГМ. Казалось, старик вот-вот швырнет в нее логовом дракона. Сандерс понимал, в чем дело. ГМ тоже испытывал облегчение. Молодому судмедэксперту уже приходилось наблюдать за поведением ГМ в суде. Однако до счастливого финала было далеко. Все сознавали, среди них в этой самой комнате находится убийца. Но кто же он? Кто-нибудь еще желает сделать признание? — обратился к присутствующим ГМ. — Облегчите душу, вам станет лучше. Он посмотрел на миссис Синклер. Та ответила ему задумчивым взглядом из-под полуопущенных век. Бонита Синклер никогда еще не выглядела такой рассеянной, такой непорочной и в целом такой непостижимой. Как будто для того, чтобы позлить леди Блайстон, она положила ногу на ногу. Невинное выражение ее лица совершенно не подходило к столь развязной позе. — Только не я. — Спасибо, — улыбнулась она. — Не сомневаюсь, многие считают, что я гораздо хуже, чем есть на самом деле, что я убийца, например. Жаль, но мне не в чем признаться. Что я могу сказать? Я зарабатываю на жизнь, торгую картинами. Леди Блайстон смерила ее надменным взглядом. — Я торгую картинами, — повторила Бонита Синклер. Если же у меня есть и другая профессия, то я должна сказать, что ее освоили многие выдающиеся дамы, а полицейские интересуются ею только тогда, когда они не на службе. Женщина, которая не преуспела в роли жены, заслуживает моего сочувствия. Вот и все. Никакого преступления я не совершала. — Погодите! ГМ резко осадил леди Блайстон, которая собиралась вставить свое слово. — Давайте все выясним раз и навсегда. Любые обвинения в адрес этой дамы, сплетни, вообще болтовня, обречены на провал. Французская полиция на ее счет не питает никаких подозрений. Итальянец в Монте-Карло, тот самый, о котором ходило столько таинственных слухов, скончался от аппендицита. О том, чтобы обвинить миссис Синклер в убийстве, и речи не шло. Когда умер Фергюсон, она находилась в Скотланд-Ярде. Спасибо, сэр Генри. — проговорила Бонита Синклер. — Так вы мне и сказали, когда были днем у меня дома. Зачем снова все повторять? Сейчас поймете. Единственное, что имелось против вас, ухо, — это два письма, в которых речь шла о поддельных Робинсе и Ван Дейке. В них вы гарантировали их подлинность. Снова клевета? — Разумеется. Кротко согласился Гаем. Но мне необходимо было упомянуть о письмах. Он повернулся к Шуману. — Вы правы, сынок, мы с вами не знакомы. Но я знаю, кто вы. — Не хотите рассказать, какую улику против вас приберег Хей, обвиняя вас в поджоге? В комнате вдруг стало очень тихо. Мастерс переминался с ноги на ногу, стоя на огнеупорных кирпичах у камина, как будто готовился к забегу. Бернард Шуман вдруг рассердился. — Будь оно все проклято! — воскликнул он, сжимая кулаки. — Как мне надоели ваши нелепые угрозы! Днем приходил ко мне старший инспектор и повторил все сплетни, добавив свеженькое обвинение в убийстве. Предполагает, что я поджег собственный склад и убил мистера Низама Эль-Хакима. Его слова весьма удивили Сандерса, который ничего не слышал о новом повороте дела. Шуман показал на улыбающегося египтянина, которого я имею честь вам представить. Как видите, он находится в добром здравии. рад вас видеть».